скетчи. Синела, залетаю без резинки, я сторонник беспредела. Я безбашенный, как Джей в Канаде. У меня нет головы на плечах. Могу взять свой гонорар, слить его в никуда. После взять твою шалаву, не отдать ее назад. Дело влево-право и вперед назад твоей шалавой. Эй, дело влево-право на качелях, молодой бантен. Я в хоккейной маске и с мачете, деньги Биг Бен. Все, что надо мне для счастья, лишь пристроить свой член. Сука, тусти-крути, она сладкая на вкус. Она лежит в бассейне, и он красный, как арбуз. Она что-то посинела, она снова хуба-буба. Ей попало не в то горло, хуй сосала, захлебнулась. Окей, влево, вправо, влево, вправо. Face text.